Незримый меч. Женщину, которая вошла в палаццо, звали Джулия Шарлотта Гленис Ротман. То был ее дом, по крайней мере, один из домов. Еще у нее была квартира в Нью-Йорке, дом с гаражом в Лондоне и вилла с видом на Карибское море и белые пески Тёртл-Бэя на острове Табаго. Она прошла по тускло освещенному коридору, который тянулся по всей длине здания, от пристани с одной стороны до приватного лифта с другой. Ее высокие каблуки громко щелкали по терракотовым плиткам. В коридоре не было ни одного слуги. Ее рука в шелковой перчатке коснулась серебристой кнопки вызова лифта, и дверь открылась. Лифт был маленьким, в него мог поместиться только один человек. Но она и жила одна. Слуги ходили по лестницам. Лифт поднялся на третий этаж, и она вышла в современно обставленный конференц-зал. Там не было ни ковра, ни картин на стенах, ни каких-либо других украшений. И, что еще страннее, в комнате, из которой открывался бы один из самых красивых видов на нашей планете, не было ни единого окна. Но, с другой стороны, если из комнаты нельзя выглянуть, нельзя в нее и заглянуть. Так безопаснее. Зал освещали галогеновые лампы на стенах, а из мебели в комнате был только длинный стеклянный стол, окруженный кожаными креслами. Напротив лифта виднелась дверь, но она была заперта. С другой ее стороны стояли два охранника, вооруженные и готовые убить любого, кто в следующие полчаса хотя бы близко подойдет к этой двери. За столом ее уже ждали 8 человек. Одному было уже за 70. Лысый, хрипло дышащий, с воспаленными глазами. Он был одет в мятый серый костюм. Рядом с ним сидел китаец, а напротив — светловолосый австралиец в рубашке с открытой шеей. Люди, собравшиеся в зале, явно приехали со всех концов света, но была у них одна общая черта — неподвижность и холодность, из-за которой в комнате было примерно так же весело, как в морге. Никто из них не поздоровался с миссис Ротман, когда та села на свое место во главе стола. На часы тоже никто не смотрел. Если она пришла, это значило, что сейчас ровно час дня. Именно в это время должна была начаться встреча. «Добрый день», — сказала миссис Ротман. Несколько человек кивнули, но никто не ответил. Приветствие — лишь пустая трата слов. 9 человек, собравшихся за столом на третьем этаже дворца вдовы, составляли совет директоров одной из самых безжалостных и успешных преступных организаций мира. Старика звали Макс Грендель. Китайца — доктор Сан. У австралийца вообще не было никакого имени. Они собрались в этом зале без окон, чтобы обсудить последние детали операции, которая всего через несколько недель сделает их богаче на 1 000 000 000 фунтов. Организация называла себя «Скорпия». Они все понимали, что название очень причудливо, и тот, кто его придумал, скорее всего, перечитал книг о Джеймсе Бонде. Но организации нужно было название, а это слово было составлено из 4 основных направлений ее деятельности. Саботаж, коррупция, разведка, политические убийства. Скорпия. Это название оказалось весьма звучным на многих языках и легко слетало с губ любого, кто решался обратиться к ним. Скорпия. 7 букв, записанные в базах данных полиции и служб безопасности всего мира. Организация образовалась в начале 80-х, во время так называемой «холодной войны», тайной войны, которую много десятилетий вели между собой Советский Союз, Китай, Америка и Европа. Все мировые правительства содержали свою армию шпионов и наемных убийц, готовых убить или умереть за свою страну. Но вот сменить род деятельности они явно были не готовы. 12 из них поняли, что холодная война довольно скоро закончится, и они останутся без работы. Больше не будут нужны. Настало время самостоятельной работы. Они собрались одним воскресным утром в Париже. Первая встреча прошла в Мессон Бертильон, знаменитом кафе-мороженом на острове Сен-Луи, неподалеку от собора Парижской Богоматери. Они все знали друг друга и до этого не раз пытались друг друга убить. Но теперь, в красивой, обшитой деревянными панелями комнате с антикварными зеркалами и кружевными занавесками, наслаждаясь блюдами знаменитого бертильоновского мороженого из дикой клубники, они обсуждали, как теперь будут работать вместе, чтобы разбогатеть. Именно на этом собрании родилась Скорпия. И организация процветала. Она держала под колпаком весь мир, свергла правительство двух стран, организовала несправедливое избрание президента в третьей, уничтожила десятки компаний, подкупала политиков и госслужащих, организовала несколько крупных экологических катастроф и устраняла всех, кто решался встать у нее на пути. Сейчас она несла ответственность за 10% всех совершаемых в мире террористических актов и получала за это хорошие деньги. Руководители Скорпии любили сравнивать себя с Microsoft, только в преступном мире. Только вот по сравнению со Скорпией, Microsoft на самом деле были мелкими сошками. Из 12 основателей осталось только 9. Один умер от рака, двоих убили. Но за 20 лет жестоких преступлений это даже неплохо. У Скорпии никогда не было одного единственного лидера. Все 9 председателей были равными партнерами. Но на каждый новый проект назначался один конкретный руководитель. В алфавитном порядке. Сегодня они обсуждали проект под кодовым названием «Незримый меч». Им управляла Джулия Ротман. «Рада сообщить совету директоров, что все идет точно по графику», — объявила она. В ее голосе слышался легкий валлийский акцент. Она родилась в Аберистуите. Ее родители, валлийские националисты, сжигали дома английских отпускников, купленные в качестве дач. К сожалению, один из этих домов они подожгли, когда владелец-англичанин с семьей был еще внутри. И в 6 лет Джулию отправили в детский дом, а родителям дали пожизненные сроки. В каком-то смысле именно в этот день началась ее преступная карьера. «Прошло уже 3 месяца», — продолжила она. «С тех пор, как к нам обратился клиент, джентльмен с Ближнего Востока. Сказать, что он богат, значит ничего не сказать. Он мультимиллиардер. Он посмотрел на мир, на баланс его сил и решил, что что-то пошло очень неправильно. Он попросил нас все исправить. Проще говоря, наш клиент считает, что Запад стал слишком сильным, если конкретно Великобритания и Америка. Именно благодаря их дружбе удалось победить во Второй мировой войне. И именно благодаря их дружбе Запад сейчас может вторгаться в любую страну, в которую заблагорассудится, и забирать там все, что угодно. Наш клиент попросил нас раз и навсегда разрушить Британско-Американский союз. Что я могу сказать о нашем клиенте?» Миссис Ротман мило улыбнулась. «Может быть, он визионер, который искренне заинтересован в мире во всем мире, а может быть, он совершенно сумасшедший. Так или иначе, для нас нет никакой разницы. Он предложил нам огромную сумму, 1 миллиард фунтов, чтобы мы сделали то, что он хочет. Унизить Великобританию и Америку, чтобы они больше не работали вместе, как единая мировая держава. И я с радостью вам сообщаю, что 20 миллионов фунтов, первый транш, вчера поступил на наш счет в швейцарском банке. Теперь мы готовы перейти ко второй стадии». В комнате повисло молчание. Остальные ждали продолжения речи миссис Ротман. Слышался только тихий шум кондиционера. Снаружи не доносилось ни звука. «Вторая и последняя стадия начнется менее чем через 3 недели. Обещаю вам, Вскоре британцы и американцы вцепятся друг другу в глотки. Более того, уже к концу этого месяца обе страны будут повергнуты на колени. Америку будут ненавидеть во всем мире, а британцы станут свидетелями такого ужаса, какое представить себе не могли. Мы станем намного богаче. Ну а наш друг с Ближнего Востока будет очень доволен вложением средств. «Простите, миссис Ротман, у меня вопрос». Доктор Сан учтиво склонил голову. Его лицо казалось сделанным из воска, а его черные, как смоль, волосы выглядели лет на 20 моложе всего остального тела. Должно быть, он их красил. Он был очень маленького роста и напоминал вышедшего на пенсию учителя. Впрочем, кого бы он ни напоминал, на деле он был экспертом по пыткам и боли мирового уровня. Он даже написал об этом несколько книг. «Сколько людей вы собираетесь убить?» — спросил он. Джулия Ротман задумалась. «Точно посчитать довольно сложно, доктор Сан», — ответила она. «Но по самой меньшей мере тысячи, много тысяч. И все эти тысячи будут детьми?» «Да, по большей части, 12 и 13 лет». Она вздохнула. «Не стоит и говорить, что это очень-очень прискорбно. Я обожаю детей, пусть и рада, что у меня самой их никогда не было. Но таков план. И должна сказать, что психологический эффект от гибели такого количества молодых людей может принести немалую пользу. Вас это беспокоит?» «Ни в коем случае, миссис Ротман», — покачал головой доктор Сан. «У кого-нибудь есть возражения?» Никто не сказал ни слова, но уголком глаза миссис Ротман заметила, как нервно заерзал в кресле Макс Грендель. Ему было 73 года, самый старый из всех собравшихся, с обвисшей кожей и пигментными пятнами на лбу. Он страдал от болезни глаз, из-за которой они постоянно слезились. Сейчас он промокал глаза платком. Трудно было поверить, что когда-то он был командиром немецкой тайной полиции и однажды лично задушил иностранного шпиона в концертном зале во время исполнения 5-й симфонии Бетховена. «Подготовка в Лондоне завершена?» — спросил австралиец. «Строительство в церкви закончилось неделю назад. Платформу, баллоны с газом и все остальные механизмы привезут сегодня к вечеру». «Сработает ли незримый меч?» Леви Кролл, как и обычно, говорил прямо и по делу. Он пришел в Скорпию из Моссада, израильской секретной службы, и до сих пор считал себя солдатом. 20 лет он засыпал с 9-миллиметровым пистолетом ФН под подушкой. А потом он однажды выстрелил. Леви был здоровяком, большую часть его лица закрывала борода. Вместе со следами увечий. Пустая левая глазница пряталась под повязкой. «Конечно, сработает», — резко ответила миссис Ротман. «Его тестировали?» «Мы тестируем его прямо сейчас. Но хочу вам сказать, что доктор Либерман — настоящий гений. Проводить с ним время невероятно скучно. Уж я-то знаю. Я с ним общалась больше, чем мне хотелось бы». Но он создал совершенно новое оружие. И в чем самая его прелесть? Никто из мировых экспертов даже не представляет, что это такое и как оно работает. Конечно, в конце концов они разберутся. На этот случай у меня тоже есть планы. Но к тому времени будет уже поздно. Улицы Лондона будут усеяны трупами. Это будет худшая трагедия из всех, что произошла с детьми, со времен Гамельнского крысолова. «А что будет с Либерманом?» — спросил доктор Сан. «Пока не решила. Скорее всего, его тоже придется убить. Он изобрел незримый меч, но даже не представляет, как мы планируем его использовать. Полагаю, он будет возражать. Так что от него тоже придется избавиться». Миссис Ротман оглядела комнату. «Есть еще вопросы?» — спросила она. «Да». Макс Грендель положил руки на стол, широко разведя их в стороны. Миссис Ротман не удивилась, что именно он попросил слова. У него были дети и внуки. Хуже того, к старости он стал сентиментальным. «Я состою в скорби с самого начала», — сказал он. «До сих пор помню наше первое собрание в Париже. Я заработал миллионы, работая с вами, и мне очень нравилось все, что мы делали. Но этот проект — незримый меч. Мы действительно убьем столько детей. Как нам потом с этим жить?» «Хорошо жить, куда богаче, чем раньше», — пробормотала Джулия Ротман. «Нет, нет, Джулия», — покачал головой Грендель. Из его больного глаза стекла слезинка. «Вас это не должно удивить. Мы уже обсуждали это на нашей прошлой встрече. Но я решил, что с меня хватит. Я уже стар. Хочу уйти на пенсию и спокойно дожить свой век в моем замке в Вене. Незримый меч бесспорно будет вашим величайшим достижением. Но у меня к этому сердце уже не лежит. Пора мне уйти на покой. Продолжайте дальше без меня». «Вы не можете уйти», — запротестовал Леви Кролл. «Почему вы не сказали нам об этом раньше?» — сердито спросил еще один из сидящих за столом. Он был чернокожим, но с японским разрезом глаз. В один из его зубов был вделан алмаз размером с горошину. «Я сказал миссис Ротман», — разумно ответил Макс Грендель. «Она возглавляет проект. Я решил, что весь совет директоров уведомлять нет нужды». «Нам не нужно из-за этого спорить, мистер Миката», — спокойно ответила Джулия Ротман. «Макс уже давно говорит об уходе на покой, и, как мне кажется, мы должны уважать его желание. Это, безусловно, прискорбно. Но, как говаривал мой покойный муж, все хорошее когда-нибудь заканчивается». Муж миссис Ротман, мультимиллионер, погиб, выпав с 17-го этажа всего через 2 дня после свадьбы. «Это очень печально, Макс», — продолжила она. «Но я уверена, что вы поступаете правильно. Пора вам уйти». Она прошла вместе с ним к пристани. Моторная яхта уже ушла, но его поджидала гондола. Они шли медленно, держась за руки. «Мне будет вас не хватать», — сказала она. «Спасибо, Джулия». Макс Грендель потрепал ее по руке. «Я тоже буду скучать». «Не знаю, как мы справимся без вас». «Незримый меч не может потерпеть неудачу, ведь проект возглавляете вы». Она вдруг остановилась. «Чуть не забыла», — воскликнула она. — «У меня для вас кое-что есть». Она щелкнула пальцами, и подбежал слуга, держа в руках большую коробку, завернутую в розовую и голубую бумагу и перевязанную серебряным бантом. «Это подарок», — сказала она. «В честь выхода на пенсию?» «На добрую память о нас». Макс Грендель остановился возле гондолы. Она слегка покачивалась на волнах. Гондольер, одетый в традиционную полосатую рубашку, стоял на корме, опираясь на весло. «Спасибо, дорогая», — сказал он. «И удачи вам». «Наслаждайтесь жизнью, Макс. Будем поддерживать связь». Она поцеловала его, слегка коснувшись губами морщинистой щеки, а потом помогла забраться в гондолу. Он неуклюже сел, положив ярко раскрашенную коробку на колени. Гондольер тут же оттолкнулся веслом от дна. Миссис Ротман подняла руку. Маленькая лодочка быстро рассекала серую воду. Миссис Ротман отвернулась и ушла обратно во дворец вдовы. Макс Грендель печально проводил ее взглядом. Он знал, что без скорби его жизнь будет совсем другой. Он отдавал организации все силы вот уже 2 десятилетия. Она поддерживала в нем жизнь и молодость. Но сейчас он не мог не думать о внуках, Он вспомнил маленьких близнецов, Ганса и Руди. Им было по 12 лет. Столько же, сколько целям, намеченным Скорпией в Лондоне. Он не мог принимать в этом участие. Решение уйти было верным. Он чуть не забыл о коробке, лежавшей на коленях. Как похоже на Джулию. Она всегда была самой эмоциональной из всех. Может быть, из-за того, что она единственная женщина в совете директоров? Интересно, что она ему купила? Коробка была тяжелой. По какому-то наитию он развязал ленточку, потом разорвал бумагу. Кожаный чемоданчик-дипломат. Явно дорогой. Сразу понятно по качеству кожи, ручной прошивке и логотипу. Дипломат был сделан Гуччи. Его инициалы MUG были выгравированы на золотой пластинке под ручкой. Макс Грендель с улыбкой открыл чемоданчик. И в ужасе закричал, когда на него посыпалось содержимое. Скорпионы. Несколько десятков. Длиной сантиметров 10. Темно-коричневые, с маленькими жвалами и толстыми пухлыми телами. Когда они полезли вверх по его рубашке, он еще успел понять, что это за вид. Пушистохвостые скорпионы из рода Парабутус, одни из самых ядовитых в мире. Макс Грендель с громким воплем упал на спину, вытаращив глаза, и беспомощно замахал руками и ногами, пытаясь стряхнуть отвратительных существ, которые успели уже забраться ему под рубашку и брюки. Первый скорпион ужалил его в шею. А затем они жалили его снова и снова, а он беспомощно вздрагивал, уже не в силах даже вскрикнуть. Его сердце отказало задолго до того, как подействовали нейротоксины. Гондола медленно плыла вперед, направляясь к Венецианскому островному кладбищу. Внимательные туристы могли даже заметить старика, который лежал неподвижно, раскинув руки и смотря невидящими глазами в яркое венецианское небо.